На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш, захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступились. Бунчук шел медленно, буравя толпу. «Золотая? Черт с два! Самоварное твое золото! Что, я не вижу, что ли?» — насмешливо говорил щуплый солдат «Искровой команды». «Искровая команда» — так назывались радиотелеграфисты. В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой цепкой. «Что ты видишь? Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи добыто. А ну иди к черту, рвань! Тебе пробу подавай, а этого не хочешь?» «Флот не пойдет. Что там глупость пороть?» — слышалось рядом. «А че не пойдет? В газетах в этих... Пацан, неси сюда! Мы за пятый номер голосили. Иначе нельзя ни с руки». Пятым номером обозначался список большевистских кандидатов на выборах в учредительное собрание. «Мамалыга! Вкусная мамалыга! Прикажите!» Эшелонный обещал, мол, завтра тронемся. Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на второй этаж. Вооруженный японской винтовкой с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий красногвардеец. «Вам кого, товарищ?» «Мне товарища Абрамсона. Он здесь?» «Третья комната налево». Невысокий, носатый, жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правый, методически взмахивая, напирал на собеседника, пожилого железнодорожника. «Так нельзя. И это не есть организация. При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты». Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться. Судя по смущенно виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть. Находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда. «Сейчас же отстраните от работы Митченко. Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас. Верхотский будет отвечать перед революционным судом». «Он арестован? Да?» «Я буду настаивать, чтобы его расстреляли». Жестко докончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом. Еще не окончательно овладев собой, резко спросил: «Вам что?» «Вы... Абрамсон?» «Да». Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственнейших петроградских товарищей. Присел около, на подоконнике. Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись. Ему неловко было за свой резкий окрик. Попросил: «Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим». Он отпустил взапревшего железнодорожника, вышел. Через минуту привел с собой рослого бритого военного с голубым прослитком рубленной раны вдоль нижней челюсти с выправкой кадрового офицера. «Это член нашего военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ...» «Простите, я забыл вашу фамилию. Бунчук. Товарищ Бунчук, вы, кажется, по специальности пулеметчик?» «Да. Это нам и требуется», — улыбнулся военный. Шрам его на всем протяжении от кончика уха до подбородка порозовел от улыбки. «Вы сможете в, возможно, короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих красногвардейцев?» — спросил Абрамсон. «Постараюсь. Дело во времени». «Ну, а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три?» — наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто выжидающе улыбался. «Несколько дней». «Отлично». Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения: «Части гарнизона крайне деморализованы. Они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих.